00:19. Контроль. Вместо звезд и луны небо было полно носящихся туда-сюда белых кроликов. И контроль понимал, что это неправильно. Какой-то частью своего воспаленного разума, той, что из последних сил противостояла пытливой ясности. Может, это правда были белые кролики? Или пограничники? Или просто темные смазанные пятна, там, где что-то двигалось, как на фотонегативах, потому что его зрение отказывалось воспринимать то, что движется? Потому что биологу удалось открыть в нем нечто такое, отчего он теперь порой мысленно возвращался к фантасмагорическому искусству, которое видел в Южном пределе, в странной комнате Уитби. А затем его теории о том, что пересечь границу значило войти в некое чистилище, где можно найти все давно потерянные и забытые вещи, всех кроликов, которых толпой загнали в невидимый барьер, каждый корабль и грузовик, исчезнувший в ту ночь, когда возникла зона Х, всех, кто не вернулся из экспедиций, мысль о всепожирающей бездне. Но в журнале биолога было детально описано свечение, исходящее из какого-то места под слизнем. Куда он вел этот свет? Он старался отобрать из этих разрозненных обрывков нечто разумное, возможно, даже достойное, почетное. Сделать выбор, с которым бы согласился даже его отец, а матери он больше не желал даже вспоминать, а тем более ориентироваться на то, что она подумала бы. Может, я просто хотел, чтобы меня оставили в покое? Жить в Хедли, в маленьком домике на холме, с котом Чоризо и писклявыми летучими мышами по ночам, недалеко от того места, где вырос, пусть даже теперь оно страшно далеко. Грейс, это бы ничего не изменило. Они заночевали у сосны, в мху и влажной траве, меньше чем в миле от топографической аномалии, и финальный подход предстоял утром. А что изменило бы? Она ответила мягко, даже, пожалуй, нежно, и от этого он особенно остро ощутил охватившее его отчаяние. Он все еще видел множество глаз биолога, которые превратились в звезды, а потом в скачущие белые огоньки. А те, в свою очередь, превратились в шахматную доску, на которой застыл последний ход его отца, на которой контролю теперь предстояло сделать свой последний ход. «Если бы ты мне все рассказала, еще тогда, в Южном пределе...» «Нет, это бы точно не изменило ничего». Кукушка спала рядом с ним, и это помогало ему окончательно не впасть в отчаяние. Она лежала на боку, крепко прижавшись к его спине и обхватив обеими руками, словно охраняла. Он чувствовал себя в безопасности и в этот момент любил ее еще больше за то, что она позволила себе это сейчас, когда в этом становилось все меньше и меньше смысла. Может быть, даже смысла в этом не было уже никакого. Ночь выдалась холодной, темной. Вокруг столпились какие-то создания, глазели на них. Темные силуэты их были тихие и неподвижны. Но он решил не обращать на них внимания. Теперь он с особой отчетливостью вспоминал слова своего отца, понимая, что тот был прав. Отец говорил: «Если не знаешь своих страстей, это смущает мысль, но не сердце». Тогда, напортачив на задании, он мог говорить об этом с отцом только загадками и так и не рассказал ему всей правды. Иногда нужно понять, что пора остановить то, что делаешь, и идти дальше, хотя бы ради других. Идти дальше. От слов этих веяло холодом. Что же он должен делать дальше? И какова его истинная страсть? Он не знал ответа ни на один из этих вопросов. Знал только, что его успокаивают сосновые иглы, слегка царапающие лицо. И еще сонный, влажный запах земли, с привкусом дымка. Настало утро, а он все еще лежал в объятиях кукушки, до тех пор, пока она не заворочилась, а потом резко отодвинулась от него. И было в этом движении нечто финальное, бесповоротное. Горизонт над тростниковыми зарослями, бесконечными болотами и грязью начал озаряться алым, словно там разгорался пожар, а в голове у него звучал треск, который мог быть выстрелами или просто далеким воспоминанием. Синяя цапля в устье реки выхватывала из воды то жабу, то мелкую рыбешку. Высоко в небе плыл в восходящих потоках теплого воздуха черный стервятник. Из островков деревьев доносился гомон птиц, а позади, на горизонте, виднелся маяк. Должно быть, его всегда было видно, несмотря на сгустившийся к рассвету туман. Местами легкий, почти прозрачный, местами лежащий толстыми, плотными слоями, точно некая естественная защита против этого пейзажа. Испытание и одновременно благословение свыше. Кукушка была наделена даром любоваться всем этим, и он заразился тем же даром, видимо, от ее прикосновений. Но тут вмешался мир неестественный, как всегда, пока существовали воля и цель. И ему вдруг стало противно. Кукушка и Грей спорили о том, что делать, если они вдруг наткнутся на останки бойцов пограничных войск. Спорили, что делать, когда доберутся до башни. «Мы с тобой можем спуститься», — говорила Грейс, — «а контроль останется охранять вход». Его последний пост, последнее и невыполнимое задание. «Нет, я спущусь одна», — сказала кукушка, — «а вы оба останетесь наверху, сторожить вход». «Но это противоречит протоколам экспедиции», — возразила Грейс. «Решила вспомнить о них теперь, здесь. А что еще остается?» — сказала Грейс. «Я иду одна», — твердо сказала кукушка. И Грейс на сей раз промолчала. Тактика не стратегия. Ему вспомнилась одна из любимых фраз. Она была теперь бесполезна, как и все другие, словно абсурдно громоздкая рама старомодного велосипеда. Он то и дело поглядывал на тусклое небо, точно ждал, что облака рассеются, выплывет вся правда, раскроет их истинное положение. Но вся эта убедительная мимикрия оставалась на месте. Что если биолог ошибалась? Что если она делала эти все свои записи уже в состоянии тихого помешательства и лишь потом превратилась в монстра? Что тогда? Они свернули лагерь, потом под жиденьким покровом деревьев исследовали болото, его заводи, осмотрели берега реки. Теперь дым поднимался под углом в 60 градусов, добавлял серебристого пепла к туману, отчего он только сгущался, становился почти непроницаемым. В небе исчезли последние голубые прогалины, что только акцентировало неровную огненную линию на горизонте. Волны оранжевого пламени поднимались над центрами цвета расплавленного золота. Под этой огненной линией контроль различил темно-зеленую полосу растительности, а еще ниже, почти у самой воды, густые заросли бежево-желто-зеленых тростников. Оловянная гладь воды отражала языки пламени, столбы дыма, а также тростниковые заросли. И еще сам остров, в верхней точке которого величественно высились дубы и пальмы, и светлые их стволы застилали клочья тумана. А потом вдруг послышались крики, возгласы и звуки стрельбы. Показалось, что огонь ведется слишком близко, с острова среди деревьев, а может быть, это снова было что-то, что Лаури внедрил ему в голову. Контроль не сводил глаз с отражения. Там, в перевернутом виде, мелькали фигурки мужчин и женщин в военных формах, атаковали друг друга. А над головой небо словно прошило нечто невероятное. Изогнутая рябь на воде. С такого расстояния, искаженное, все это выглядело не так резко, не так живо. Там, в отражении, это можно было вытерпеть. «Их больше здесь нет», — проговорил контроль. «Да, действительно, они целиком переместились в отражение на воде, где сейчас плыл аллигатор. Молниеносно пронеслись сквозь кроны деревьев и исчезли в мгновение ока». Отряд продолжал двигаться вперед. Контроль чувствовал, что болен, но теперь знать не хотел, чем именно. Грейс шла прихрамывая, а кукушка была погружена в свои мысли. Поделать они уже ничего не могли, да в этом и не было нужды. Их тропа шла прямо мимо огня. В воображении контроля вход в топографическую аномалию должен был быть огромным. Возможно, на его воображение повлияли циклопические размеры чудовища, в которое превратилась биолог. Он представлял себе что-то вроде исполинского перевернутого вверх дном зиккурата. Но нет, он оказался вполне обычным, круглым, чуть больше 60 футов в диаметре, и расположен был на небольшой вырубке. Вход был открыт для них, как и для многих других. И никаких солдат вокруг, и ничего сверхъестественного, кроме самой этой штуки. На пороге он сообщил им, что будет дальше. В голосе его сохранилась лишь тень, лишь слабый намек на властность, характерную для директора Южного предела. Но прозвучал он достаточно убедительно. «Грейс, ты останешься наверху, будешь охранять подступы с оружием. Здесь существует целый ряд опасностей, и мы не хотим угодить в ловушку. Кукушка, ты пойдешь со мной, будешь вести. Я пойду за тобой на некотором расстоянии. Грейс, если мы не появимся через 3 часа, максимальное время, зафиксированное предыдущими экспедициями, ты освобождаешься от всякой за нас ответственности. Потому что если существует мир, в который можно вернуться, выжить должен тот, кому есть, для чего возвращаться». Они удивленно смотрели на него. Смотрели, и он подумал, что сейчас начнутся споры и возражения, они отвергнут его план, и тогда все пропало. Он останется здесь, наверху, и никогда не увидит свет. Но момент этот так и не настал, и он испытал невероятное облегчение, увидев, что Грейс коротко кивнула, а потом посоветовала ему быть осторожнее. Совершенно никчемный совет. Он и сам все понимал. Кукушка подошла к самому краю, и на лице ее застыло какое-то странное выражение. Там, внизу, ее ждал опыт, в точности повторяющий то, что пережила перед раздвоением биолог, и он понимал, что не сможет защитить ее от этого. «Что бы там ни творилось у тебя в голове, цепляйся за эти мысли», — сказала Грейс, «потому что когда ты спустишься вниз, от них может ничего не остаться». Что же творилось у него в голове, и как это может повлиять на исход дела? Ведь контроль не ставил перед собой цели добраться до слизни. Его прежде всего интересовало то, что может таиться внутри, наполняющей его ясности. Они спустились в башню.